Певцов сменяют музыканты. Несутся лихие, зажигающие звуки лезгинки. Выкрикивая гортанные, непонятные слова и, сверкая кинжалами, пляшут осетины-казаки, черными тенями мелькая в быстром танце. Остальные дают жару, хлопая в такт ладошами. Обед подходит к концу. Мы сидим в бесконечно длинной виноградной беседке. Над нами перевитые лозы, ветви и листья. Лучи солнца лишь с трудом просачиваются сквозь это густое сплетение. Вокруг беседки аккуратно постриженные кусты, изумрудная зелень газонов, пышные клумбы цветов, наполняющие воздух пьянящим ароматом хамаданских роз. За столом десятка три людей. Офицеры, сестры, штабные моменты, генерал, еще генерал и, наконец, во главе стола сам владыка этих мест, корпусной. Примечание. Презрительная кличка, данная строевыми офицерами, вылощенным генштабистом царской армии. Конец примечания. С него не спускают сладких, умиленных глаз генштабисты. По обеим сторонам от него две краснокрестовские сестры, две фаворитки. Одна героиня сегодняшнего дня, другой, как уверяют, принадлежит завтра. Но сейчас обе они любезны до приторности друг с другом, хотя в этом взаимном ухаживании и чувствуется глубокая животная ненависть. Полковник Каргаретели, невысокий, смахивающий на обезьяну человек с хитрыми глазами и подобострастными жестами, говорит речь. Музыка смолкает, танцоры скрываются в толпе. Мягко журчат льстивые, щекочущие самолюбие самого слова. Наш корпус, храбрейший, вошел в историю только потому, что во главе нас... Наконец он смолкает. Все вскакивают и протягивают бокалы в сторону корпусного. Вокруг генерала толпятся. Каждый хочет убедить его в своей преданности и любви. Музыка играет тушь, и специально сочиненный на досуге капельмейстером одного из казачьих полков баратовский марш. На нас, мелкоту, харунжих, сотников и даже исаулов никто не обращает никакого внимания. Мы сидим в хвосте длиннейшего стола, и каждый из нас говорит, что хочет, и пьет, за кого вздумается. Те, кому не хватило мест за большим столом, пристроились так называемым музыкантским, двум небольшим столикам, и чувствуют себя там превосходно, подальше от аксельбантов, моментов и начальственных глаз бесчисленных командиров. Рядом с ныне царствующей фавориткой сидит худой остроносый человек в иностранном мундире с большим выдающимся кадыком. Это майор Робертс, британский военный агент при нашем корпусе. О нем втихомолку говорят в штабе, что этот офицер в небольшом чине значит не менее генерала, что через голову корпусного он поддерживает непосредственную связь со ставкой великого князя, и что сам Баратов не брезгует заискивать перед ним. Примечание. Николая Николаевича, в то время главнокомандующего Кавказской армией, ставка находилась в Тифлисе. Конец примечания. Я присматриваюсь к нему. Бесстрастное, чисто выбритое лицо, типичное лицо надменного брита, и только мутно-серые, глубоко ушедшие под лоб, жестокие глаза да квадратный подбородок свидетельствуют о властном характере и силе воли этого человека. Обед подходит к концу. Казаки и лакеи-персы разносят фрукты и мороженое. Звонче становится смех женщин, чаще звенят бокалы. Каргаретели нагнулся к одной из фавориток и что-то шепчет ей на ухо. Она же манно откидывается назад и, закатывая глаза, хохочет мелким, деланным смехом. В центре стола возникает веселое оживление. Раздаются возгласы «Просим! Просим!» Со своего места встает красивый холеный офицер в прекрасно сшитом новеньком френче с полковничьими погонами. Все стихает. Мастерски подражая манерам парижских шансонеток, полковник поет хрипловатым, словно с перепоя голосом, скабрёзную французскую песенку. В самых пикантных местах дамы стыдливо потупляют глазки, а мужчины громко хохочут. Полковник заканчивает под гром аплодисментов. Сам корпусной смеется и награждает певца несколькими хлопками. Рядом со мной сидит Гамалий. Он с аппетитом ест, обильно запивая кушанье красным вином. Лицо его замкнуто, и я тщетно пытаюсь прочесть в его глазах впечатление от всего того, что происходит вокруг нас. Наконец генерал встает и в короткой речи благодарит гостей. Снова шум, приветствия, подобострастные взгляды. Музыкантский стол гремит «Ура!», и под звуки оркестра, играющего генеральский марш, корпусный в сопровождении Робертса уходит через сад в свои покои. Зуев и Химич, оба основательно охмелевшие, выбираются из толпы бушующих офицеров и, покачиваясь, бредут к нам. «А мы за вами», — лепечет Зуев. «Мы за вами, господин Исаул. Верьте, честное слово, мы за вас душу». Он заикается и тянет. «Душу отдадим». «Отдадим, ей-богу», — подтверждает Химич. «Ну, ребятки», — ласково перебивает Гамалий, — «верю, верю вам. Вот скоро и докажете все. А теперь седайте на коней и айда в сотню. Через час и мы приедем». Зуев, пошатываясь, берет под козырек, а Химич смеется хитрым казацким смешком и пьяным фамильярным голосом говорит. «Начальство до дивок пришло. Понимаем. Ну, нехай вам, Боже, а нам опесля». Оба бредут к воротам разыскивать своих вестовых в куче перемешавшихся людей и лошадей. Мы идем в комнату дежурного штабс-офицера. Сад пустеет. Гамалий в отличном настроении. Он вспоминает свою службу вольно определяющимся в 1904 году. У нас среди вольно оперов того времени был один удивительный фрукт. Графчик Алсуфьев, маменькин сынок, благородный отпрыск старого дворянского рода, прислала его к нам в полк аристократка-тетка, чтобы отхватил он себе медальку на георгиевской ленте или крест. Каким-то родственником приходился нашему полковому командиру, князю Трубецкому. Но, как на грех, приезжает этот Фендрик, а князь накануне из-за болезни в Петербург эвакуировался, и к нам назначили командиром генерала, да не из салонных, а простого строевого, всю жизнь свою в гарнизонах тянувшего лямку. Генералу этому плевать на сиятельное родство и титулы его вольноперов. Вот идет как-то командир через двор, а навстречу ему Алсуфьев. Службы графчик не знал, строй не любил, нас, простых смертных, чурался, и небрежно этак прошел мимо командира. Тот кричит: «Кто таков?» «Граф Алсуфьев», — отвечает Фендрик, и так изящно приподнимает фуражку. «Граф? Я тебе покажу графа. Отчего честь не отдал? Отчего во фронт не стал?» «Не заметил», — говорит ваше превосходительство. «А к тому же прошу не кричать на меня и не тыкать. Меня это нервирует?» «Нервирует? А ну, вахмистр, в карцер этого неврастенника на 10 суток. Я ему там нервы повылечу». «Ваше превосходительство, я, — говорит Фендрик, — в Петербург на вас князю Гагарину и генералу Куропаткину жаловаться буду». Как затопает на него старик. «Ах ты, — кричит штафирка, — жаловаться тетушкам да бабушкам на меня будешь. На 20 суток его каналью, да чтобы каждый день в строю был, а потом в карцер». Отсидел наш графчик 20 суток, вышел из карцера бледный, напуганный, похудевший, и к нам вдруг проникся симпатиями. Не отходит от вольноперов. Только на второй день угораздило его опять на глаза командиру попасться. Остановился он, смотрит на генерала и опять не отдает ему чести. Рассвирепел тот, побагровел весь. «Вы это что, бунтовать? Издеваться над начальником? Упеку под суд. Почему не отдаешь чести?» «Извините, ваше превосходительство», — совсем оторопев, — говорит графчик. «Я думал, что мы с вами в ссоре». И тут уж генерал растерялся. Поглядел в невинные глаза Алсуфьева, плюнул. Ну и дурак. «Откомандировать это чучело из полка куда угодно». Мы весело смеемся. Особенно нравится рассказ Зуеву. «Хороший анекдот», — заливая смехом, говорит он. «Надо запомнить». «Нет, господа, к сожалению, не анекдот», — вздохнув, продолжает Гамалий. «Вы видели сегодня возле командира корпуса высокого гвардейского полковника с пышными усами и Владимиром на груди?» «Того, что пел французскую шансонетку?» — спрашиваю я. Гамалий молча кивает головой. «Так вот он сам своей персоной и есть полковник граф Алексис Алсуфьев», — медленно говорит Гамалий. Зуев, негодующе, откидывается назад. Видно, тетушка продолжает ворожить ему, «Полковник!» — с непередаваемым презрением заканчивает Гамалей. Нашу беседу прерывает конный драгун, прибывший из штаба. «Ваш сокброди!» — щелкая шпорами и четко отдавая честь, докладывает он. «Их превосходительство, генерал-майор фон Эрн, требует вас со старшим офицером к себе». «Сейчас будем», — вставая, говорит Исаул. Драгун исчезает, и кованные копыта его коня стучат за палаткой. Мы спешим в штаб. Видите этот зигзаг? Это караванная тропа, ведущая в ущелье Алдун. Отсюда тянутся еще две дороги. На этой карте их нет, но я провожу их карандашом для вашей ориентировки. Правая, вот эта, ведет в Хузамен и проходит по богатой долине Али-Алах. Здесь вы найдете и скот, и фураж, и воду, но населяют ее воинственные кельхоры, а западнее — дикие и враждебные нам луры-пуштеку. Примечание. Кельхоры — племя в Персии. Луры-пуштеку — племена луров делятся на две ветви — луров-пешку и луров-пуштеку. Конец примечаний. По этому пути вы смогли бы дойти при благоприятных обстоятельствах, повторяю, при благоприятных, суток за 15-16. Это, конечно, в том случае, если у вас не будут падать кони, не заболеют люди и на вас не нападут враги. Второй путь, более трудный по условиям перехода, сулит вам меньше опасности от неприятеля. Правда, ваш маршрут удлинится на несколько дней, и почти наверняка из состава сотни к концу останется лишь половина. Но зато вы дойдете до англичан и выполните задание. При первом же варианте я больше чем уверен, что уже на полпути вы будете уничтожены турецкими регулярными войсками и бродячими отрядами противника. Карандаш генерала Эрна скользит по карте, отмечая важные для нас ориентиры. Вот тут, продолжает он, заканчивается сравнительно мирная полоса. Далее идут области, неуточненные на карте. Что здесь за население и как оно отнесется к вам, трудно сказать. Но думаю, что главные затруднения начнутся не здесь. Карандаш бежит дальше. Здесь, здесь и вот тут населенные области. В этих районах живет смешанное население. Тут вы встретите и курдов, и арабов, и даже евреев. Кстати, мой совет. Обходите подальше все селения и кочевья. Идите балками и ущельями, и продвигайтесь главным образом только по ночам. Пройдя эту зону, вы уже вступаете в пределы Месопотамии, на настоящую арабскую территорию. И вот тут-то, по моим расчетам, вас и ожидают главные опасности — безводье, бескормица, падеж коней, малярия и воинственно настроенное в пользу турок население. На протяжении сотен верст перед вами ляжет обширная песчаная пустыня с редкими путями и оазисами, прочно занятыми турецкими войсками. Вам надо будет обходить эти гарнизоны, ибо они уничтожат вас в первом же бою. Помните и не забывайте, что вы будете находиться в тылу 100-тысячной турецкой армии, и что задача ваша — встретиться с англичанами, а не партизанить в тылу противника. Что еще? Кажется, все. Ах да, вы, конечно, получите от меня деньги в золоте, 40 тысяч, не жалейте их. Привлекайте симпатии населения своей щедростью, а главное, не скупитесь на подкупы курдских ханов и старшин. Мы молчим. Генерал волнуется и барабанит белыми холеными пальцами по столу. Должен, господа, откровенно высказать вам свое мнение о походе. Я считаю, что это ненужная и бесцельная жертва. Но что поделаешь, дипломатические соображения. Английское командование категорически настаивает на этом рейде. Ваше превосходительство, если бы вы и не сказали нам откровенно всего этого, все равно я был бы точно такого же мнения об экспедиции, в которую нас посылают. Я отлично знаю ее трудности и предвижу еще большей опасности, чем рассказали вы, и все же Гамали выпрямляется и твердо чеканит. И все же мы совершим этот переход и благополучно вернемся обратно. Генерал пожимает ему руку. Итак, каким же путем? Через Курдистан или в обход на Гилян? Примечание. Здесь упоминается о Гиляре, граничащем с Месопотамией, а не о провинции Гилян на севере Ирана. Конец примечания. Первый опасен и вряд ли выполним, второй легче, но утомительнее. Минутное молчание, затем Гамалий твердо отчеканивает: «Мы пойдем по первому пути, через Курдистан». Начальник штаба ошеломлен, он недоверчиво смотрит на Исаула. «Но ведь там вы непременно натолкнетесь на противника, и он уничтожит вас». «Ваше превосходительство, были б тільки кони. Поки казак має коня, йому сам біс не страшний, а якщо у казака нема коняки, пропала його казацька голова». Мы оба смеемся. Генерал удивленно разводит руками и соглашается. Затем он показывает нам груду лежащих на полу небольших холщовых мешочков, крепко, крест-накрест перевязанных упругой бечевкой. На каждом из них белеет квадратный картон, по которому алым пятном расползается казенная сургучная печать. «В каждом по 2000 золотых рублей», — говорит генерал. «Вот эти 5, а эти 10-рублевого достоинства. Всего 25 мешков на общую сумму в 50 000 рублей. Помимо этого, вот эти», — он показывает глазами на отдельно лежащие пузатые мешочки, — «серебро, персидские туманы, это вам на дорогу. Денег не жалейте, в вашем путешествии они эффективнее пулеметов». Гамалей пересчитывает мешки, а я проверяю печати. Генерал обиженно бурчит: «Все в порядке, мешки лежали под моим надзором. Соблаговолите, Исаул, выдать мне расписку в получении содержания на расходы экспедиции, и завтра с утра с Богом в путь». Гамалей, вырвав из полевой книжки листок, пишет расписку. «Я укладываю мешочки в специально предназначенный для них металлический ящик». Генерал звонит. В комнату входит адъютант, тот самый, который встретил нас вчера у подъезда штаба. «Узнайте, пожалуйста, может ли принять нас по делу экспедиции майор Робертс?» «Так точно, ваше превосходительство, господин майор ждет вас». Генерал щелкает замком, накладывает на ящик большую сургучную печать и передает ключ Гамалию. «А теперь идемте к майору». Выходим. Генерал запирает дверь, хотя перед ней стоят двое часовых с обнаженными шашками, и ведет нас по широкому, ярко освещенному коридору. Белая, отлично отлакированная дверь. Над ней крупная, с золотым обрезом, визитная карточка с надписью: «Майор Джозеф Робертс, представитель британской армии при русской ставке». Тоже напечатанный по-английски. Генерал негромко стучит, в ответ слышатся шаги. Дверь раскрывается, и на пороге стоит сам майор. Он делает любезное лицо, рука его широким жестом приглашает нас. Комната, за ней другая и, вероятно, третья. Все ослепительно чисто, на полу пушистый ковер. На стенах до десятка карт, здесь и наш, и кавказский, и месопотамский фронты. Полстены занимает огромная карта Франции. По ней яркими цветными флажками обозначена линия Западного фронта. Алые и синие значки союзников тянутся от Альп до Антверпена. Их повсюду дублируют желтые флажки, это немцы. В углу на оттаманке огромный флегматичный дог, едва шевельнувший ушами при нашем появлении. На столах стопки бумаг, циркули, линейки, две пишущие машинки. На всем лежит печать сухой аккуратности. Это рабочая комната майора. Вторая, полускрытая шторами, по всей вероятности, его спальня. Оттуда слегка пахнет тонкими духами. Нам виден уголок стены, обитый дорогим ширазским шелком. «Садимся». Майор предлагает чай, но мы отказываемся. Не поворачивая головы, он бросает в пространство: «Фредди!» Из боковой двери показывается белозубый солдат, его слуга. Робертс говорит ему что-то по-английски, тот также невнятно бормочет в ответ, и через минуту перед нами стоят две бутылки виски, сифон с содовой водой и крепкие ароматные сигареты. Фредди подает к виски какие-то неведомые мне печенья и также бесшумно исчезает. Майор объясняется с нами по-русски. Говорит он неправильно, комкая и глотая окончание слов. Вначале я с трудом понимаю его. Он вводит длинной указкой по карте Месопотамского фронта и знакомит нас с расположением английских частей. Здесь есть полк конница гвардейских улан. Тут 3 батальон Нью-Зеланд пехот. Тут 1 бригад австрийский пехот. Здесь 8 батальон канадский волонтер. Здесь еще один дивизий английских пехот генерал Томпсон. А здесь конница полковника Сайки. Потом назад, сюда, где есть Кут-эль-Амара и Бассора, находится главный сил генерала Моут. Вы будете встречаться с конница полковник Сайки вот около этот мест или с конница гвардей Улан около Мензари. Наши кавалерии будет искал вас через 14 дней. Я думаю, что вы уже через 2 недели будете их увидеть. Теперь какой войска имеет здесь неприятель? Тут курский конница Гамидия, 5 табор, 1004-5. Тут черкесы, кавалерии 1000 человек. Здесь курдский, арабский и лурский племя, 1008-10 конница. И здесь регулярный войск генерал Джемаль-Паша, 2 дивизии галлиполийский солдат, очень крепкий и хороший дивизий. Здесь корпус генерал Исхан-Паша, и здесь 3 табора пехота и 1 бригада Сувари. Всего 47-50 тысяч людей. Теперь вы узнали полную дислокацию Месопотамский фронт. Гамали с быстротой стенографистки записывает слова майора. Его карандаш летает по бумаге, делая нужные отметки. Я тем временем думаю, если там столько британских войск, зачем понадобилось посылать туда еще нашу сотню? Какое значение может иметь ее соединение с английской армией, и как сумеет прорваться она через такие густые завесы неприятеля? «Когда вы соединяетесь с английские войска, — продолжает майор, — вы будете передать им этот пакет очень важный и экстренный. По радиотелеграф они знают о вашем expedition, и они очень рады встречать вас. Если экспедиции не удастся, — он многозначительно глядит на нас, подчеркивая слова, — тогда необходимо уничтожать этот пакет. Вы понимаете, господа?» Мы утвердительно киваем. «Но я твердо знаю, что все будет очень хорошо и приятно. Русский казак есть храбрые люди», — улыбается он, и его квадратный подбородок раздваивается, выдавливая мертвую улыбку. «Что же не вы к нам, а мы к вам?» — приходит мне на ум, и я неприязненно гляжу на этого чужого человека, так просто и спокойно посылающего меня, моих друзей и сотню неведомых ему русских казаков на почти верную смерть. Майор поднимает стакан и чокается с нами. «За храбрые казаки и удачный поход!» «Пьем. А вы знаете, сэр Джозеф, — говорит молчавший до сих пор генерал, — Исаул Гамали предпочитает идти не на Гилян, а через Курдистан?» Майор на мгновение погружается в раздумье, видимо, прикидывая мысленно на карте наш будущий путь, а затем, коротко, по-лошадиному обнажая зубы, смеется. «У нас в Англии есть хороший поговорка. Каждый герой сам ищет себе способа отличиться. Я думаю, господин офицер прав. Эта дорога вернее. Сейчас вы будете взять у меня письма к курдским и арабским начальник и денег, золото на ваш путь. Это хороший помощник в такой экспедишн. Я уже получил деньги», — перебивает его Гамали. «Да? Какой деньги?» — поднимает брови майор. 50 000 рублей золотом», — поясняет Исаул, с недоумением глядя на молчавшего Эрна. «Да, это хорошая сумма», — одобряет Робертс. «Но вы будете эти деньги возвращать, господин генерал». Он любезно кивает в сторону Эрна. «А будете брать другой деньги? У меня английский золото». «Это зачем?» — снова перебивает его Гамали. «Здесь, на восток, наши деньги знают очень давно. Гиней, Соверны». «Другое золото есть неизвестно, и нет цена. Тут наш сфер влияния, и чужой деньги пускать нельзя. Вы возвращает эти 50 000 рубль обратно и берет от меня 10 000 фунт стерлинг, новый золотой монет. Это 100 000 ваши деньги». Словно желая продемонстрировать нам неотразимую власть английского золота, майор небрежно извлекает из кармана брюк пригоршню новеньких, ослепительно блестящих золотых гиней и, показывая на вычеканенное на них изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего дракона, говорит: «За вас будет идти в атак кавалерия Святой Георг». Подобие улыбки на лице Робертса должно внушить нам, что англичане способны оценить юмор даже тогда, когда он приходится им далеко не по вкусу. Действительно, среди союзников уже ходит нелестная для боевых качеств английской армии острота о том, что Британия воюет главным образом с помощью золотой кавалерии. «Господин майор», — поднимаясь со своего места, — говорит Гамалий, и в его голосе слышится гордая и вместе с тем неприязненная нота. «Я русский офицер. Служу своему государю, и приказания получаю только от своего начальства». «Хо-хо-хо, правильные слова!» — смеется Робертс, но глаза его остаются жестокими и холодными. «Однако вы напрасно горячитесь. Этот действие уже согласован с генерал Баратов. И я только говорю его приказ. Не правда ли?» — обращается он к Эрну. Генерал смущается и поспешно подтверждает. «Ах да, действительно, я забыл вам сказать, что таково приказание корпусного». Робертс бесцеремонно встает, показывая, что беседа окончена, и, как ни в чем не бывало, добродушно протягивает нам руки. «Вы уходите утром. Золото вам пришлют через час». Мы молча ретируемся вслед за генералом. В своем кабинете Эрн тяжело вздыхает и молча покачивает головой. «Что же это значит, ваше превосходительство?» — уже не скрывая своего возмущения, говорит Гамалий. «Не щадя своей жизни, русские казаки и офицеры идут в исключительно трудный и опасный рейд, но на пути они должны пользоваться, расплачиваться с встречными племенами лишь английским золотом, ведь это же пропаганда британского могущества и нашей слабости», — тихо и торопливо договаривает Эрн. «Но что я могу поделать? Такова воля ставки и приказ корпусного. Там, наверху, готовы стоять на вытяжку перед англичанами», и он бессильно пожимает плечами. «Все, что в моей власти, это оставить при вас предоставленные мною 50 тысяч, а дальше вы уже действуете по своему разумению и на свой страх и риск». Мне становится неловко при виде осунувшейся, сразу ставшей маленькой, фигуры генерала. «Выходим во двор». «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — медленно говорит Гамалий. «Садимся на коней и до самой сотни едем молча. Возвращаемся к себе около полуночи. В нашей палатке уже сидят белозубый Фредди и штабс-капитан Корсун, прикомандированный к Робертсу для поручений русский офицер». Фредди молча указывает на опечатанный сургучной печатью цинковый ящик, а Корсун тихо поясняет. «10 тысяч фунтов стерлингов. Господин майор просил подтвердить получение денег. Отчета в расходовании и сдаче остатка не требуется». Гамали молча отворачивается, а я, написав расписку, вручаю ее Корсуну. Он и Фредди уходят. Зуев безмятежно спит, но Химич уже успел протрезвиться и вместе с вахмистром обошел всю сотню, осмотрел коней и седловку, обследовал хозяйственную часть, проверил пулеметы и предупредил казаков о раннем выступлении в поход. «Обед будет готов к 3 часам», — докладывает он. «К 4 накормим людей и в путь». Вахмистер, в свою очередь, сообщает Гамалию, что консервы розданы по рукам, не считая неприкосновенного запаса. А патроны? По 250 штук у каждого, окромя тех, что на двуколках. Кузнецы справили свой инструмент. Фуражу тоже полны саквы. «Вы уж не беспокойтесь, ваше скобродие», — успокаивает он. «Все как надо, в порядке». «А что?» — пригнувшись ко мне, шепчет он. «К английцам, говорят, идем». Я гляжу на него полными изумления глазами. Он конфузится и говорит. Так промеж себя казаки толкуют. «Опять же этот Востриков». Я, говорит, «знаю, к английцам через весь фронт пойдем». Он умолкает, но я чувствую, что он дожидается ответа. Гамали смеется. «Но чего там скрывать? Уж если Востриков так сказал, надо открываться». «К англицам, Лукьян, к ним». «Да ведь дюжа далеко, ваш скобродя». «Ничего, абы кони донесли». «Донести-то донесут, да как вынесут», — качает головой вахмистр. «Не лякай, вынесут». «А ты что, уже отломил?» Примечание. «Отломил?» Казацкое выражение «испугался». Конец примечания. «Никак нет, ваш скобродя. Я-то не отломлю. Небось, не первый раз по тылам гуляем». «Ну, то-то. Что еще?» «Да, кажись, все. Добре, ступай спать. Нам с тобой с утра еще работы наберется». «Спокойной ночи, ваше скобродие». Спокойной ночи, Лукьян.